Не от холода рябинушка дрожит, не от ветра море синее кипит. Напоили землю радостью снега, снятся деду иорданские брега. Видит в долах он озера да кусты, через озера перекинуты мосты, как по мостику кудряв и желторус бродит отрок, сын Иосифа, Иисус. От восхода до заката в хмари вод кличет утиц он и рыбешек зовет. Вы сходитесь ко мне, твари, за корму, научите меня разуму, уму. Как по бережку меж вымоен и гор тихо льется их беседа, разговор. Мелкорыбешка, сплеснувшись на песок, подает ли свой подводный голосок? Уж ты, чадо, мило, дитятка Христос, мы пришли к тебе с поклоном на допрос. Ты иди учись в пустынях да лесах, наша тайна отразилась в небесах.